Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Народная поговорка учит так: не учись до старости, а учись до смерти. Почему? Да потому, что человеку нужно много знаний, чтобы прожить жизнь достойно. А те навыки и умения, которые мы приобретаем в детстве, служат нам всю жизнь и даже могут нас спасти от больших бед. Так и случилось в одной старинной грузинской сказке. Она называется «Научись ремеслу». Было или не было, жил на свете один царь. У него был единственный сын. Состарился этот царь и задумал женить сына. А сын говорит: «Позволь мне обойти наше царство. Сам выберу себе невесту». Царь сказал: «Иди, ищи». Отправился царевич. Ходит он по всем городам и селениям. Смотрит, ищет, никак не найдет себе невесты. Только в одном бедном селении, на самой его окраине, в самом бедном доме, увидел он девушку, невиданной под солнцем красоты. И с первого же взгляда влюбился в нее без памяти. Говорит ей царевич: «Будь моей женой». А девушка спрашивает: «Скажи мне, какое ремесло ты знаешь?» Он отвечает: «Никакого не знаю, я царевич». «Не знаешь? Твоя беда», — говорит девушка. «А быть царевичем — это еще не ремесло. Сегодня ты царь, а завтра нет. Тогда как хлеб добывать будешь? Пойди научись какому-нибудь ремеслу, только тогда выйду за тебя». Загрустил царевич, не знает, какому ремеслу можно научиться поскорее. Пришел к отцу, рассказал: «Девушку я выбрал, лучше ее нет на всем свете. Только она не согласилась выйти за меня замуж. Прежде, — говорит, — научись ремеслу. Не могу я отказаться от этой девушки, не могу смотреть на других. Одна она мне нужна. Помоги мне изучить хоть какое-нибудь ремесло». Вызвал царь всех ремесленников. Пришли ремесленники: столяры, сапожники, портные, каменщики, печники. Спрашивает царь столяра: «Ты в какой срок можешь научить царевича твоему ремеслу?» «В 5 лет», — отвечает столяр. «О, за 5 лет моя невеста выйдет замуж, не дождется меня», — говорит царевич. Спросили других: «Кто научит царевича своему ремеслу поскорее?» Сапожник говорит: «Научу за 4 года». Каменщик говорит: «Научу за 3 года». Печник говорит: «Научу за 2 года». Наконец вышел один старик и сказал: «Я валяю войлок и мастерю бурки. За 3 дня обучу царевича своему ремеслу». Обрадовался царевич. Пошел к бурочнику и за 3 дня научился валять войлок и мастерить бурки, и длинные, ворсистые для всадников, и короткие, гладкие, без швов, для пешеходов. После того отправился он к девушке. «Зачем опять пришел?» – спрашивает девушка. «Тебя сватать». «А ремесло изучил?» «Изучил. Бурки валять умею». «Ну, и это ремесло пригодится», — говорит девушка. «Пойду теперь за тебя замуж». Поженились они и зажили счастливо. Вскоре старый царь умер. Стал царствовать царевич. Захотелось ему однажды посмотреть свое царство. Кто как живет, кто чему радуется, кто о чем горюет. что о нем самом говорят. Нарядился он в одежду бедняка и пошел. Шел-шел и пришел в какой-то город, и захотелось ему есть. Разыскал он духан, пошел в него, поздоровался и говорит: «Накормите меня, добрые люди». Встретили его хозяева ласково, не отказали, накормили. А это были разбойники-людоеды. Подвели они царя к погребу, открыли дверь. «А что у вас в этом погребе?» — спрашивает царь. «А вот посмотри сам», — сказали разбойники, да и столкнули его в погреб. Осмотрелся царь, видит, сидят в погребе еще три человека. «Почему вы здесь сидите?» — спрашивает царь. «Что с нами сделают?» «Убьют нас эти людоеды-разбойники и съедят», — отвечают ему пленники. «Да и тебе того же не миновать». Испугался царь, не знает, что делать. Убили разбойники трех пленников. Пришел черед царя. Сказал царь разбойникам: «Не убивайте меня, я вам такую бурку сваляю, что 1000 туманов за нее дадут. Несите ее прямо к молодой царице, она не торгую искупит». Обрадовались разбойники, принесли шерсть. Стал царь мастерить бурку. Смастерил, украсил ее такими узорами, что глаз не оторвешь. А между узорами вышел слова: «Сижу в плену у разбойников-людоедов в таком-то городе, в таком-то доме, в погребе. Не придете через 2 дня на помощь, убьют меня». Взял один разбойник бурку, взвалил на голову и понес в город. Принес во дворец царице, стал продавать. Рассмотрела царица бурку, прочитала слова, что среди узоров были вышиты. Отдала за бурку 1000 туманов и отпустила разбойника. Потом кликнула воинов и пошла за тем разбойником вслед выручать мужа. Разбойник идет, ничего не подозревает, а царица с воинами за ним. Пришли, окружили разбойничий дом, никому из него не выскочить. Бросились воины в дом, схватили всех разбойников и перебили. Спустились в погреб, освободили царя и перевели к жене. «Видишь, — говорит она, — не знай ты ремесла, и не помогло бы тебе, что ты царь. Закололи бы тебя, как барана, и съели». «Правда твоя, — отвечает царь, — не быть бы мне живых. Выручило меня только мое ремесло». Раньше говорили: ремесло за плечами не носят, зато оно и кормит, и поет, и выручает. Но как вы думаете, все-таки что выручает больше? Ум или навыки? Подумайте. А я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. Посиделки нам.